Глава первая. Напиток. Не желая зажигать большой свет, я, несмотря на кромешную тьму внутри, уверенно прошел в кабинет и на ощупь включил электрическую настольную лампу. Мрак тут же отступил к углам, а я снял верхнюю одежду и закурил. Резкий звук полицейского свистка, вновь донесшегося с улицы, не дал мне погрузиться в размышления, касающиеся заказа, над которым сейчас шла работа. Избитый с мысли, я подошел к окну. Сквозь плотный туман как будто бы различалось бледное свечение фонарей и стена дома на противоположной стороне улицы. Было ли это в действительности? Или же мой мозг достраивал украденные серой пеленой очертания окружающего мира, оставалось загадкой. Белая мгла поглотила этот город. И когда я, повинуясь внезапно возникшему необъяснимому порыву, приоткрыл окно, вместе с ночной свежестью в комнату медленно поползло нечто. Перевалив через подоконник, оно своей густой полупрозрачной массой достигло пола и начало заполнять кабинет, окутывая и обволакивая собой мои ботинки, ножки большого деревянного письменного стола и стоящего возле него стула. Я не мог оторваться от этого удивительного и одновременно пугающего зрелища. Однако, найдя в себе силы и подсознательно ощущая неясную опасность, прикрыл окно и стал наблюдать, как оторванная конечность этого чудовища, коим без сомнения мне представлялся Архемский туман, начала растворяться и исчезать, возвращая предметам кабинета их первозданный вид. Неожиданно раздавшийся телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. В ночной тишине этот трезвон казался оглушительным, и каждое новое его повторение чудилось мне все более и более настойчивым и нетерпеливым, как будто кто-то на другом конце провода ругал меня, на чем свет стоит, и требовал, чтобы я, чертов ублюдок, поскорее снял трубку. Помедлив еще несколько секунд и, наконец, придя в себя, я опустился за стол. «Детектив Моро слушает. Ваше отсутствие стало меня беспокоить, и, признаюсь, я начал думать о вас плохо, детектив», — сказал властный голос, положение в обществе обладателя которого позволяло вести беседу надменно уверенно и неприлично неспешно. Я уже успел пожалеть, что взялся за работу, предложенную мне этим заносчивым снобом. «Доброй ночи, мистер Итан. Не слишком ли поздно для переговоров? Мне ужасно не хотелось сейчас ему что-то объяснять и рассказывать. Я с нетерпением жду новостей». Все так же нарочито спокойно говорил он тоном, исключающим любое инакомыслие и всяческие попытки неподчинения. Подобное неравноправие в отношениях с заказчиком всегда меня раздражает и выводит из себя. Обычно я не работаю с такими клиентами, однако в этом случае можно утверждать, что меня надули, ведь первоначально я имел дело с его покладистым и вполне сговорчивым помощником, Стэном Бентфордом. Не заметив ничего предосудительного в намечавшейся работенке и не почуяв подвоха, я согласился, и мы ударили по рукам. От меня требовалось найти Ларри Итана, младшего из двух сыновей Сириуса Франсуорта Итана, видной престарелой Архемской шишки. Престарелой ровно на 94 года и 3 месяца, а видной настолько, что когда осенью 1894 года Архем собирался отмечать свой очередной день рождения, празднование срочно пришлось переносить из-за непредвиденной командировки Сириуса в Нью-Йорк. Раньше его фамилия постоянно мелькала в списках высшей городской администрации. Ему принадлежало много недвижимого имущества по округу Эссекс и за его пределами. Он состоял членом в нескольких престижных закрытых клубах. Сейчас же, несмотря на преклонный возраст Сириуса, Итаны все еще на слуху, хотя Фрэнсису, его старшему сыну, прямо скажем, далеко до успехов престарелого отца. До нежданно возникшей работы с Итанами мне было мало что известно об их семействе, поэтому прежде чем приниматься за расследование, я по привычке стал изучать заказчика и наводить справки о членах семьи и истории рода. Вот тут-то и появился Фрэнсис Итан, и попросил меня не совать свой нос в их с отцом дела, а сосредоточиться на поисках Ларри. Общение с этим выродком не заладилось сразу. Однако данное мною обещание и полученный щедрый задаток вынудили играть по их правилам. Я только сегодня вернулся из очень непростой командировки в Луизиану, где последний раз видели вашего брата. Может быть... Это было почти 20 лет назад! — бесцеремонно оборвал меня Фрэнсис. Иных данных о более позднем местонахождении Ларри у меня нет. Зато я узнал, что по описаниям очень похожего на него человека в октябре 1907-го видели сначала в Новом Орлеане, а ближе к ноябрю уже в небольшом поселке Жен-Лафит, который затерялся в лесах и болотах немногим южнее. Я взглянул на остаток сигареты, затушил его и тут же закурил еще одну. От местных же я услышал о частых жутких оргиях и жертвоприношениях, до сих пор совершаемых адептами вудуизма, которые обосновались в болотистых, труднопроходимых местах неподалеку от поселения. Именно в компании этих отбросов видели Ларри, однако похожий на него мужчина назвался другим именем. «Этого не может быть! Это не он!» Задетый за живое бизнесмен потерял таки терпение и прокричал в трубку. «Почему же? Учитывая его необычное увлечение и любовь к некоторым лекарственным препаратам, очень даже может. Собственно, эту информацию мне подтвердил и инспектор полиции Нового Орлеана Джон Реймонд Леграсс, который 1 ноября 1907 года арестовал с полсотни этих дикарей, в том числе и первого уонси верховного жреца Вуду, Соломона Моури, вашего брата. «Вы его нашли?» «Нет. Он был в числе тех, кого признали вменяемым и отправили в Анголу, или, как ее еще называют, Алькатрас Юга, тюрьму в самом центре штата. 2 года назад Соломона Моури выпустили из-под стражи, однако где он и куда направился, никто не знает», — закончил я, наблюдая за тем, как сигаретный дым, перетекая и видоизменяясь в свете электрической лампы, постепенно растворяется в воздухе. «Это все? Если да, то я попрошу вас вернуть мне мои деньги. Работа не выполнена, отец будет недоволен». Казалось, что он жевал и выплевывал слова мне прямо в лицо, однако я настолько устал, что на ярость и ссору у меня просто не осталось ни сил, ни эмоций. Леграсс сказал, что один из заключенных, метис, старик по имени Кастро, возможно, помог бы мне, однако он уже несколько лет как мертв. Поэтому я опросил остальных арестантов того дела, которые еще остались в живых. По их словам, у вашего брата среди этих полукровок был достаточно близкий друг. Мари, чернокожий, который содержится в психиатрической лечебнице Восточной Луизианы, неподалеку от города Джексон. Я замолчал и случайно взглянул на часы, показывающие 1:00 ночи. На мгновение мне показалось, что их тиканье стало громче. «Ну и...» «Понимаете, мистер Итан, загвоздка в том, что он не идет на контакт. В прошлом году при последнем визите некоего господина Тёрстона этот сумасшедший откусил себе язык. С тех пор персоналу запрещено устраивать с ним встречи, а это последняя нить, по которой можно выйти на Ларри. Мне хотелось с сожалением добавить, что я сделал все, что мог, но вовремя сдержался, вспомнив, с кем я имею дело». «Вам нужно увидеться с этим Мари!» «Это невозможно», — сказал я, и тут же услышал, как собеседник на другом конце провода почти беззвучно засмеялся. «Еще бы немного, и меня самого посадили бы за взяточничество и угрозы». «Значит, вам нужно зайти с другого входа», — как будто издеваясь, проговорил Фрэнсис. «С какого?» «С парадного», — ответил он, после чего повисло молчание, в ходе которого я уже несколько часов, как мечтающий о кровати, пытался сообразить, что этот ублюдок имеет в виду. «Вам нужно сымитировать сумасшествие и попасть в лечебницу в качестве пациента. Установить контакт с Мари, после чего я вытащу вас оттуда, а вы, найдя нужные сведения, продолжите поиски брата». «Как это возможно?» «В мире нет ничего невозможного. Тем более, насколько мне известно, вы до сих пор не можете оправиться от утраты и пережить смерть своей жены. Да, да, я в курсе этого зверского убийства. Кажется, с ее лица сняли...» «Я не пойду на это», — коротко ответил я. «Понимая всю трудность возникшей задачи, я увеличу оплату ваших услуг втрое». Слова Фрэнсиса звучали уверенно и невозмутимо. Этот человек, без сомнения, умел убеждать и добиваться своего, несмотря ни на что. «Благодарю вас за оказанное доверие и подобную щедрость, но вынужден отказаться», — подытожил я, одновременно открывая ящик стола и доставая бутылку крепленного вина. «Завтра я отдам мистеру Бентфорду все документы, собранные мною по делу, и верну задаток». Интересно, что, приняв такое решение, во мне не было ни раздражения, ни злости, только усталость и слабое горькое послевкусие только что выпитого напитка. «Не стоит спешить, мистер Моро. Вижу, дело действительно непростое. Однако мне бы не хотелось думать, что вам оно не по зубам. Подумайте, я вас не тороплю. Я позвоню на следующей неделе», — сказал Фрэнсис Итон и повесил трубку. За время телефонного разговора кабинет успел наполниться табачным дымом, из-за чего и без того слабый свет сделался еще более тусклым, а предметы вокруг — призрачными и расплывчатыми. Я сделал несколько больших глотков, достал очередную Lucky Strike и вновь закурил. Сигареты всегда возвращают мне немного бодрости, даже в самом паршивом состоянии. Что заставило с таким нездоровым и параноидальным рвением спустя почти четверть века пуститься на поиски неизвестно где сгинувшего неблагополучного родственничка? Секретарь Итонов при первой нашей встрече обмолвился, что это воля старика. Молди хочет перед смертью знать, что стало с младшим отпрыском, объявленным в 1910 году без вести пропавшим. Что ж, как будто похоже на правду, ведь Фрэнсису, судя по всему, абсолютно плевать на своего исчезнувшего странноватого брата, а поскольку Сириус до сих пор считается главой семьи, то старшему сыну ничего не остается, как покорно повиноваться и исполнять волю престарелого, взбалмошного родителя, пусть даже для этого нужно будет запихнуть нанятого детектива в психушку, и не в какую-нибудь, а, по слухам, в самую наихудшую, одну из первых, если не первую, в списке знаменитых исправительных учреждений штатов. Но уж нет. Завтра же отнесу ему документы, и на этом все. Хотя что это я? Неужели испугался и струсил? Нет, нет, я на это не пойду. Доводы здравого смысла подсказывают, что нельзя доверять малознакомым скользким типам, особенно тем, которые предлагают баснословные деньги, вмиг удваивая и утраивая гонорар. Конечно, его бредовая идея сопряжена с большим риском. Да, Фрэнсис Итон производит впечатление сильного и делового человека, но это не то же самое, что честный и порядочный. Неужели в этом деле никак нельзя обойтись без этого всего, без всех этих сложностей? Стоит подумать еще. Может быть, я что-то упустил? Эх, все-таки приличное это новое пойло, подумалось внезапно мне, когда я двумя большими глотками осушил бутылку и аккуратно поставил ее на стол прямо перед собой, глядя на фирменную этикетку с крупным названием еще мало кому известного бренда дешевого вина — Лойгор. Странный, прозрачный и в то же время насыщенный, ни на что не похожий вкус. Такой, что оторваться просто невозможно. Я вновь взял бутылку в руки, и уже в каком-то алкогольном забытии и сонном и полубредовом от усталости состоянии начал рассматривать узоры и витиеватые линии названия в оформлении бирки, продолжая удивляться этим смышленым сукиным детям, придумавшим такой великолепный напиток. Как вдруг при развороте емкости на внутренней стороне ярлыка заметил бледные, чуть заметные, слабо переливающиеся сквозь стекло в слабом свете лампы и тлеющего конца сигареты мерцающие знаки. С неимоверным усилием сфокусировав зрение и скинув пелену сна, одолевавшего меня, я приблизил ее к себе. Буквы различных алфавитов со всего земного шара проступили яснее и начали складываться в слова, которые в хаотичном порядке заполняли собой всю обратную сторону этикетки. Чтобы лучше рассмотреть символы, я вытянул руку вперед, так чтобы электрический свет наиболее ярко освещал мою находку, но быстро обнаружил, что знаки исчезли. Под светом фонаря я крутил бутылку и так, и эдак, однако ничего не изменилось. Ничто более не нарушало девственную белизну тыльной стороны наклейки. Посетовав на собственное переутомление, озадаченный и окончательно обессилевший, я вновь откинулся на спинку стула и уже без особых ожиданий приблизил к себе Лойгор. В полумраке прямоугольная этикетка казалась пустым темно-серым прямоугольником, на котором неожиданно по одному, по два, а потом уже и все разом, слабо мерцая, проступили слова, снова занявшие свои прежние положения. Сон отступил, и меня охватил небывалый, прямо-таки детский азарт и любопытство. Кому и зачем понадобилось прятать на обратной стороне этикетки вина послания на разных языках? А главное, зачем? Вполне вероятно, что это могли быть обозначения лицензии для продажи продукции в импортируемые страны, однако такой вариант показался мне слишком необычным и сложным в техническом исполнении, поэтому, стараясь не менять положение бутылки в пространстве комнаты по отношению к единственному источнику света, дабы вновь не потерять проступившие символы, я осторожно потянулся за бумагой и карандашом, желая переписать часть слов для последующего перевода. Знакомые мне латинские буквы переплетались с арабской вязью, кириллицей, иероглифами и какими-то примитивными абстрактными рисунками. Возможно, присутствовало индийское письмо, однако не берусь достоверно это утверждать, поскольку моих познаний в области лингвистики было недостаточно для точного определения многочисленных разновидностей представленных здесь видов письменности. В конце концов, алкоголь пробрал меня. В моих глазах так сильно зарябило, а голова разболелась настолько, что вскоре мне пришлось бросить это занятие. Однако прежде чем погасла лампа, а моя кружающаяся голова коснулась подушки, я все же смог продраться сквозь непроходимый лабиринт неопознанных буквосочетаний и рисунков и разобрать одно единственное слово на родном английском, которое вызвало изумление и повергло меня в шок, ибо это было слово «сдохни».